Недостроенный дом сейчас был мишенью для многих стволов. Подчиненные Седова разбились на 4 группы по 6 человек и заняли позиции на крышах близлежащих коттеджей и за деревьями. 2 БТРТ с 30-миллиметровыми пушками и ПТРК подогнали ближе к зданию. Сигнала тревоги не поступало. Вася неотрывно следил за зверем с помощью камеры робота-сапера. Чудище активности не проявляло. При необходимости спецслужбы работают с колоссальной эффективностью. Вертолет Ми-8 завис над поселком спустя полчаса, подняв снежную бурю. Приземлился на открытой площадке возле перекрестка 2 улиц. Разгрузка заняла меньше 5 минут. Потом машина поднялась в черное облачное небо и, сверкнув красно-зелеными бортовыми огнями, улетела обратно, к Приморску. Затребованные Николаем Николаевичем вещества доставили со складов разведки Балтфлота. Сопровождали груз 2 – мичман и капитан-лейтенант. Из контейнера извлекли 2-й экземпляр МСР-15. Вася сразу начал причитать. Игрушка стоит миллионы. Материальная ответственность на нем. Вычтут из зарплаты. На Васю никто внимания не обращал. Флотские и специалисты-взрывники команды ФСБ начали снаряжать робота к последнему боевому походу. «Жахнуть должно от души», – вполголоса комментировал Алвер. «Смесь горит даже при отсутствии кислорода. Точнее, в состав брикетов входит нитрит бария. Он кислород и вырабатывает. Адская смесь. Алюминиевый порошок, железная окалина, натрий, фосфор, в оболочке напалм. Мы на горе всем буржуям мировой пожар раздуем. Забирайтесь в автобус. Машины отъедут подальше. Мало ли. Все риски не просчитаешь». «А что с дверью?» – вспомнил Славик. «Участок теперь принадлежит барону фон Фальсфейну. Или вы его экспроприировали?» «Слава, ну что за лексика? Экспроприировали? Подумать только. Взяли под надзор. Установили следящую аппаратуру. Вашему барону отправим отчет о случившемся. Он поймет». «Ой, извините, телефон». Славик полез в карман за трубкой. «Алло. Да, я слушаю». Мсье Перек позвонил очень не вовремя. Правда, извинился за поздний вызов, но у него, видите ли, экстренное сообщение. «Вы можете разговаривать, господин Антонов?» «Прелестно. Вас будут ждать в Париже от 10 до 25 января. Прилетайте в любой день». «Куда?» – выдавил Славик. «В Париж?» «Совершенно верно. Люди, которых я представляю, согласны на ваши предварительные условия». «Но у меня нет загранпаспорта, визы. Я не смогу оформить документы так быстро, тем более впереди новогодние праздники. Я вообще никогда не выезжал дальше Белоруссии». Алвер дернул Славика за рукав и подмигнул. «Не дергайся, все обеспечим». «В солидной турфирме паспорт вам оформят в течение 2 суток, — ответил Перек. «Визу во французском консульстве получите незамедлительно. Мы поспособствуем. По факту получения документов билеты на ближайший рейс будут заказаны на ваше имя и оплачены. Алену Дмитриевну с собой не берите. Поезжайте один. Это обязательное условие. Кстати, ее счет в банке Брэдфорд и Бингли восстановлен. Компенсация за моральный ущерб в размере 25 тысяч фунтов стерлингов выплачена, как вы и просили. По прибытии в аэропорт Шарля де Голля вас встретят». «Кто?» «Этот человек должен вам понравиться. Он будет вас охранять, работать переводчиком, гидом и так далее. Позже объясню. Вы согласны?» «Согласен», — подтвердил Славик. Гражданин майор поднял большой палец правой руки. «Мы еще встретимся?» «Только в Париже. Я вылетаю через час. Дела. До свидания, Вячеслав Михайлович». «Ничего себе выверты!» Славик нагнулся, взял в ладонь пригоршню снега и вытер лицо. «Париж? Надо же! С чего эдакая срочность? Я боюсь ехать за границу». «Чего бояться?» – удивился Алвер. «Люди там самые обычные, вас не съедят. Насчет бумаг не беспокойтесь. Я завтра же...» «Быстро, быстро!» – разговор прервал Николай Николаевич. «Шагом марш в автобус! Убираемся подальше! Снаряд готов!» Зашуршал электромотор робота. Увешанная черными брикетами машина поползла к кирпичному дому. Прожектора снимать не стали. Если сгорят, тоже пойдут по акту списания. Бойцы начали отход за 300-метровый радиус. Взрывники уверили, что на таком расстоянии никто не пострадает. Штаб в полном составе окружил Васино рабочее место. На мониторе справа стационарная картинка, передаваемая с первого МСР-15. Слева изображение подрагивает. Робот пробирается по уже протоптанному его предшественникам пути. Только бы не застрял. Вход, большая комната, лестница в подвал, гараж с бочками. «Надо выводить номер первого», – прошептал Вася. «Потерю сразу двух саперов мне не простят. В лучшем случае отделаюсь 5 годами общего режима. В худшем...» «Черт, оно полетело! Видите? Сука!» Нечто плавно отделилось от стены, расправило паруса, на мгновение зависло в воздухе, начало двигаться к выходу и вскоре попало в поле зрения второго робота, повернувшегося носовой частью к бойлерной. «Подрывай!» — Николай Николаевич ткнул Васю кулаком в плечо. «Оно прямо над сапером!» «Ах, гори оно все синим пламенем!» — рявкнул Вася и ударил по клавише. «Бонзай!» Изображение на обоих дисплеях исчезло. Возник черно-белый шум, потеря сигнала. Все дружно ринулись к окнам автобуса, отодвинули шторы. Славик ожидал киношного взрыва, словно в боевике. Облако дымного огня, грохот, искры. Ничего подобного. Начавшееся действо оказалось значительно интереснее. Такого ни в каком фильме не увидишь. Над стенами коттеджа вдруг сгустилось белесое облако пара, исторгаемого землей. Снег на участке исчезал на глазах, обнажая темную почву. Из дверей первого этажа вырвались языки густо-багрового огня. Отблески появились над стенами. Кирпичная кладка начала изменять цвет с серо-белого на красноватый. Здание раскалялось, словно в доменной печи. Вспыхнули голубыми искрами штанги с лампами. Свет погас. Тонкие металлические трубки, поддерживающие галогены, начали плавиться и деформироваться. Зрелище инфернальное. Большой кирпичный дом мерцал багровым, потом цвет кладки изменился на темно-алый и грязно-оранжевый, со струями густого дыма. Земля оседала на глазах. Наконец стены обвалились внутрь, в созданную сверхвысокими температурами огромную воронку 40-метрового радиуса, и над логовом зверя поднялся грандиозный фонтан золотых искр, видный за много километров. Все старорецки подумали, что на побережье устроили предновогодний фейерверк. «Мне жарко или кажется?» – пробормотал Алвер. «Температура повысилась». «Ребята, пожарных сюда, причем срочно!» «Сосны в перелеске загорелись. Две дежурные машины должны стоять на станции». Тепловой удар оказался чересчур силен. Занялись кроны деревьев. Снег растаял на пространстве 1/4 километра от эпицентра. Окажись вблизи послевоенные деревянные дачи, большого пожара в поселке избежать не удалось бы. «Конечно», — произнес Николай Николаевич, когда огненный фонтан иссяк. «Если эта долбанная медуза выжила, я съем покрышку нашего автобуса. Публично и без горчицы». «Мать идти! Эта смесь никогда не использовалась в замкнутом пространстве. Не предполагал такого эффекта». «Отписываться за 2 МСР будете сами», — огрызнулся Вася. «Отпишемся, не страдай». «Так, парни, за работу! Левченко, когда воронка остынет, экспертную группу туда. Вдруг что осталось? Микропробы, анализ на белки и так далее. Не мне тебя учить. Данилов, на тебе пресса. В Репино тусуется съемочная группа НТВ и Вестей. Версия по варианту 7.2. Грузи их столько, сколько сможешь. Васенька, дружище, ты займешься дверью. Нужна полная изоляция. Материалы подвезут. Алвер». «Туточки мы», — отозвался майор. «Куда я от вас денусь?» «Занимаешься кадрами, а именно. Отвозишь Вячеслава и его друзей домой. Отсыпаешься. Завтра к 11 в контору. День предстоит напряженный. Все поняли?» «Давайте, нечего филонить». «У вас могучие боги», — задумчиво сказал Трюгви на обратном пути. «Я видел страшный огонь, но даровавший его дух не любит людей». «Это почему?» – заинтересовался Славик. Алена перевела. В огне был заключен всепожирающий жар, но не было тепла. Это плохо, когда огонь только сжигает, однако не греет. Случись такое в Данмёрке, а не в Гордарике Фьяре, я бы сказал, что багровое пламя породила сама великан Шахель.